«Как тебя зовут?» — спросила женщина. «И все, что есть я, все, чем я был и чем стал, падает в меня с огромной высоты. Без удара, очень мягко, каждая часть моей души или разума становится на свое место». «Игорь Антошин», — ответил я, чувствуя, как слова царапают глотку. «Я в порядке, Ирина Олеговна. Что это было со мной? Гипноз?» Некоторое время наставница смотрела на меня без выражения, будто ящерица на будущую добычу, но ответила. «Управляемое погружение. Я погрузила тебя в инфополе, и ты... Ты видел что-нибудь?» «Ох ты!» А теперь эмоции в ее голосе появились. «Ей интересно. И она...» «Кажется, она завидует». «Видел, но не очень понимаю, что именно. Будто осколки стекла в калейдоскопе. Там был Рцебашев, это я точно помню. И китаец. Его душили». «Записывай». Вновь температура поползла к абсолютному нулю. «Вот тетрадь. Каждую мелочь, каждую деталь. Незначительного нет». «А вы этого не видели?» «Мне казалось, что она была со мной рядом все это время». «Нет», — отрезала Снежная Королева, направляясь к выходу из библиотеки. «Запиши все и покажи мне. На этом занятие завершено. Повторим завтра». «А теории мне не положено, что ли? Что за инфополе, в которое она меня погрузила? Как в него входить? Как управлять? Она наставник вообще или погулять вышла? Что за манеры такие? Заносчивые? Я ей виноват, что ли, что сын чудаком вырос?» «Ирина Олеговна», — позвал я маму, когда она уже наполовину открыла дверь, — «мне нужны объяснения происходящего, и меня не устроят ваши «нет» или «молчание Снежной Королевы». Я понимаю, что вы меня на дух не переносите, и понимаю почему, но этот дар может служить княжеству, и я намерен его развить. Или мы с вами сейчас же найдем общий язык, как учитель с учеником, или я звоню Пояркову и говорю, что прекращаю занятия. Полагаю, что мной он будет менее недоволен, чем вами». Сестра князя сжигала меня лучами смерти с минуту, не меньше. Только когда, по ее мнению, перестал тлеть даже ковер, на котором я стоял, она соизволила произнести: «Хорошо». Прошествовала ко второму креслу, уселась, плотно сведя колени, леди в каждом движении, и сказала: «Спрашивай». «Что такое инфополе?» «А что такое Бог?» «Это ответ?» Я ждал примерно такого подхода к нашему разговору и укоризненно покачал головой. «Не стоит, мол». «И ответ в том числе. Инфополе — это мысли и чувства. Живых, умерших, нерожденных. Это альфа и омега любой цивилизации». «Бог?» «Нет. Но имеются уникумы, которые так считают. У инфополя нет воли. Оно ничего не производит, ни к чему не толкает. Оно не создатель, скорее, создание». «И пророки могут к нему подключаться?» «Люди не машины, и оно не устройство. Взаимодействовать». «Мои видения сегодня. Это настоящее, прошлое или будущее?» Снежная Королева лишь плечами пожала. «Не знаю. Тебе предстоит научиться это определять. У каждого пророка свой способ взаимодействия с полем. Ты должен узнать, какой твой». «Как вообще получилось, что у меня открылся этот дар? Игорь ведь был инициирован». «У моего сына...» Кристаллики льда сыпались на пол с каждого слова Ирины Олеговны. «Был открыт царский дар. Он ничем не уступал моему брату по силе. А ты... Твой перенос... Я не знаю. Ты будто стер все. Сломал все выстроенное, будто имел на это право. Я сюда не просился», примирительно произнес я. «Я знаю». Женщина вернула себе самообладание в какую-то долю секунды. «Но это ничего не меняет».